десятины казаку. Подтянув немного, схватил старика за жупаны и выволок на ледяную кромку. А мимо уже бежали переползшие по лестнице солдаты. «Спасибо, сынку, как звать-то?» Никола не ответил. Скинул рубаху, запахнул на голой груди шинель. «Нам сейчас жарко будет, а ты переоденься». Солдаты уже перетаскивали от полыньи послужившие переправе лестницы, волокли к стенам крепости. Никола подбежал к своим, тоже схватился одной рукой за лестницу и, обернувшись к казаку, крикнул: «Плотник я! Никола! Никола! Парамонов! Меня кличут!» Щербань посмотрел ему во след и пробормотал: «О так вот, цема будь ты и есть, святой Микола. Все зробить можешь, с ворогом бьешься, та людей спасаешь». И, натянув рубашку, медленно потрусил к крепости. Очаков пал. Зрю город. Зачем стеснять предел воображения? Как мал тот мир, что видим каждый день. В невидимой мы любим посещение прелестных снов, мы осязаем тень. Михаил Муравьев, 18 век. Степь. Глаз не задерживался ни на чем. Только в зыбком зное иногда извивался нагретый воздух, да суслики по местному ховрашке перебегали дорогу. Дорога-то, правда, не была пустынной. Группу выехавших из Херсона инженеров и офицеров то обгоняла карета озабоченного генерала в сопровождении казаков, то они сами обгоняли идущих ровным строем солдат, проносились мимо медленно ползущей колонны оборванных рекрутов. В стороне тащились телеги с ребятишками и бабами. На некоторых тряслись большие нетесанные гробы. У дороги то здесь, то там стояли грубые, наспех сбитые кресты. Тяжело давалось освоение этих степей. Сухо, знойно, жарко. Ах, как хотела Сашеньке ощутить прохладу родной рощи, услышать шум дубравы, вспомнить молодость свою. Да и не Сашенька он ныне, а Александр Васильевич. И на висках, если не подкрасишь, седина пробивается. Юность далека. А город свой еще не построил, не воплотил замыслы ни свои, ни учителя своего Чевакинского. Хотя домов возвел немало, и портовые, и торговые здания строил, и даже крепостные сооружения. И в Таганроге, и в Херсоне, и в крепости Святого Дмитрия, и в родном Новгороде, и даже в Петербурге купцу Кожевникову спроектировал хоромину и пронаблюдал строительство, и в Подмосковье усадьбу дворянскую. Теперь Александр Казадоев ехал с надеждой все свои мечты, знания и опыт приложить здесь, на строительстве нового города, который замышлялось построить на месте слияния двух полноводных рек Ингула и Буга. Как не хотелось ему прохлады и тихого спокойствия, он готов был все променять на вознесенные ввысь, вышедшие из его мысли каменные творения. Это будет мой город, город моря, степей, город державной России и ее творцов. Попутчики были разные. Один молодой, словоохотливый офицер Ланцов, другой неторопливый и мрачноватый священнослужитель Карин. Матвей Иванович Карин изыскивал и описывал в Новороссии древние христианские ценности на предмет восстановления и поклонения им. В беседах часто упоминал имя князя Щербатова, чувствовалось, разделял взгляды этого поклонника домостроевской старины. Порядки в государстве ему не нравились. Говорил о повреждении нравов, о хамстве, о лихоимстве и мздоимстве, охвативших страну. А особливо новый край, где не пекутся о благочестии и смирении еще быстрее, чем в Петербурге, разрушают вековечные устои поведения. Грешно! Отвоевывая наши земли у нехристи, христианские порядки там не устанавливать. Казадоев, правда, не знал, что это за христианские порядки такие, потому поинтересовался, как священник относится к строительству на юге. Карин ответил туманно: «Воздвигнутое божеским разумением всему и служить должно».